А теперь подождем. Вы часом гостя не ждете? Гостя? Хрипло переспросил Купцевич и, бросив испытующий взгляд на Гаранина, нехотя процедил. Жду одного. При звуке его голоса флейта угрожающе зарычала, шерсть на загривке встала дыбом, и, приподнявшись, она оскалила белые крупные клыки. Купцевич поспешно умолк. Костя вызвал в коридор Воронцова и Забелина. «Значит, товарищи, план такой. Забелин, ты стань в подъезде напротив. Если папаша войдет в дом с улицы, дашь нам сигнал. Мы будем следить за тобой из окна. После этого ты тоже входишь в подъезд и закрываешь папаше путь к отходу. Дверь ему откроет Полина Григорьевна. Ясно?» «Ясно-то ясно, да вдруг не придет». Как всегда усомнился Воронцов. Забелин только усмехнулся и вышел на лестницу. Гаранин и Воронцов возвратились в комнату. Костя сухо сказал Купцевичу. «Когда ваш гость постучит в дверь, вы ему скажете «Входи открыто». Очень спокойно скажете, если не хотите иметь неприятности. Ясно?» Купцевич нехотя кивнул головой, и снова раздалось сдержанное клокочущее рычание флейты. «Если гость постучит из подвала, вы громко скажете то же самое, а сундук мы отодвинем сами. И это понятно?» При упоминании о подвале Купцевич вздрогнул. «Понятно», — еле слышно просипел он, наливаясь краской. На этот раз флейта не рычала. Твердохлебов сделал ей предостерегающий жест рукой, он означал ни звука, и собака смолкла. Через час она также молча выполнила свой последний долг. Больше никто из присутствующих не проронил ни слова. Костя взглянул на часы. До трех оставалось всего минут 20. Может, и в самом деле не придет. Костя нахмурился и поспешил прогнать от себя эту мысль. В наступившей тишине слышно было лишь тиканье часов на стене. Прислушиваясь к каждому шороху в квартире, замер у своей двери Сергей, зажав в руке пистолет. Глава 7. Некто Уткин, он же... Ночь выдалась темная и на редкость холодная. Под свистящими порывами ледяного ветра жутко скрипели и стучали голыми сучьями деревья. Лес был полон звуков, пронзительных, таинственных и пугающих. Замерзшие прутья кустарников и колючие ветви молодых елей, невидимые во тьме и как будто враждебные, больно хлестали Ложкина по лицу, царапали вытянутые вперед руки, преграждали путь. Ноги то и дело проваливались в пушистый снег, цепляясь за скрытые под ним корни и поваленные стволы деревьев. Уже больше 3 часов прошло с момента его побега, с того жуткого и радостного мига, когда прогрохотал над ним последний вагон, и он остался лежать на шпалах, уткнувшись лицом в грязный, облитый маслом и нечистотами снег, все еще не веря, что остался жив, что его не задело, что он на свободе. Поминутно припадая к земле, Ложкин, борясь с метелью, пополз к лесной чаще. Только там он осмелился встать, перевел дыхание и побежал. Неожиданно откуда-то слева возникли 2 желтых круглых глаза. Послышалось глухое урчание мотора. Через лес по занесенной снегом дороге двигалась грузовая машина. Ложкин притаился в неглубокой ложбинке. Машина быстро приближалась. Уже смутно вырисовывался ее силуэт, виднелась гора ящиков в кузове. В нескольких шагах от Ложкина машина внезапно остановилась, из кабины выскочил человек, проверил груз, стукнул ногой по баллонам колес и крикнул шоферу: «Порядок, теперь крой прямо до станции, поезд через 20 минут». И он прыгнул в кабину, с треском захлопнув дверцу. В ту же минуту Ложкин выскочил на дорогу и ухватился за обледенелый борт машины. Он перевалился в кузов и, больно стукнувшись головой об угол какого-то ящика, на секунду потерял сознание. Пока не пришел поезд, Ложкин скрывался за станционными постройками, а потом уже на ходу уцепился за поручни последнего вагона. Проснулся Ложкин, когда поезд уже подходил к Москве, и вагон застучал колесами на стрелках. мелькавшие за окном огни,